«Данные пошли!» – закричал оператор, и все, кто были на мостике, повернули головы к монитору. «Данные в закрытый архив», – тут же приказал Нарс. «Доступ только по моему личному разрешению». «Слушаюсь, адмирал», – отчеканил оператор. Все напряженно следили за получением данных. Шкала загрузки ползла медленно. 20% передачи, 30%. А прошло уже больше 3 часов. Все как завороженные следили за цифрами на экране. Неожиданно загрузка остановилась, замерев на 56%. Нарс обернулся и вопросительно посмотрел на оператора. Офицер лишь растерянно развел руками. «Адмирал, мы потеряли контакт со спутником». «Так найдите!» – зло выкрикнул Нарс. Оператор кивнул и начал бешено барабанить по кнопкам на сенсорной панели. Через 20 минут он поднял голову и стер с лица крупные капли пота. «Господин адмирал, я ничего не могу сделать. Похоже, мы потеряли спутник. Но мы можем прочесть информацию, которую он успел передать. Хотя придется потрудиться. Отсутствует конечный ключ и целостность нарушена. Многие данные будут повреждены». «Сколько?» Оператор пожал плечами. «Несколько дней, может, неделя». «Приступайте», — приказал Нарс, потом подошел к оператору и, склонившись, прошептал. «Если произойдет утечка, я вас вышвырну в открытый космос. Вышвырну в скафандре. Ты меня понял? Сам следи за технарями. Можешь сам все делать, но если нарушишь секретность, спрошу с тебя». Оператор икнул и быстро закивал. «Тогда приступай. И чтобы как можно быстрее. Если понадобится подсесть на стимуляторы, садись, но результат не нужен еще вчера. Ты меня хорошо понял?» Офицер поежился и боязливо кивнул. «Я все понял, господин адмирал. Разрешите приступать?» Нарс кивнул и отошел. «Ждем», — произнес он, когда флот-капитан подошел поближе. «Там инквизиторы», — шепнул Бар. Нарс обернулся. На мостик в сопровождении 2 штабс-инквизиторов и капитан инквизитора Сарка вошла Файра. Оставив свою свиту у шлюза, она прямиком направилась к адмиралу. Бар поспешил ретироваться подальше. Когда разговаривают сильные мира сего, слабые должны быть как можно дальше. «Что с данными, адмирал?» Голосом полным льда поинтересовалась Файра. «Пакет неполный, поврежден. И мы потеряли спутник. Причина неизвестна. Сейчас мои люди приступают к восстановлению и расшифровке». Файра несколько секунд молчала. «Хорошо. Капитан-инквизитор Сарк проконтролирует их во избежание утечки информации. И сделайте мне копию. Пусть мои люди работают параллельно». «Как вам будет угодно, княгиня». Стараясь, чтобы его лицо не перекосилось от злости, а в голос не проскользнула ярость, поклонившись, ответил адмирал. «Спасибо, барон». Файра, развернувшись, пошла прочь. Слово «барон» из ее уст звучало с максимальным презрением. «Ну ничего, сука, мы еще поквитаемся», прошептал Нарс, когда флот-инквизитор покинула мостик. Он нутром чувствовал, что информация, содержащаяся в пакете, будет очень близка к теории Вирса, и тогда он припомнит княгине все унижения и интриги. Он даже немного ужаснулся своим мыслям. Он хотел, чтобы империя пала. «Рамир, почему пакет с данными еще не вскрыт?» – поинтересовался у старшего оператора Нарс. «Прошло 11 дней, а результат нулевой». «Господин адмирал», – отрапортовал техник, – «получена только половина пакета, мы подбираем ключи. По вашему приказу, пакет был зашифрован 2 50-значными ключами, и ни один из них не был переслан спутником. У нас перебрано больше 30 триллионов комбинаций, но это высшая защита. Наши компьютеры не рассчитаны на взлом подобных шифров». «Продолжайте работать. Если вам требуются люди, только скажите. Мне нужен результат». Капитан-инквизитор Сарк, сидящий в 3 метрах от разговаривающих, понимающе ухмыльнулся. Результат был нужен многим. Сейчас два лучших взломщика под присмотром штабс-инквизиторов ломали второй код. Благодаря тому, что Сарк следил за действиями техников и вечером передавал данные своим взломщикам, это позволяло им двигаться быстрее, отметая из генератора неподошедшие комбинации. Поэтому, в отличие от техников адмирала, тем удалось проверить вдвое больше ключей и подобрать один верный. «Нашли!» – радостно завопил один из техников. Нарс и Рамир стремительно обернулись. «Есть один ключ!» – чуть не прыгая от радости, сообщил техник. «Работайте!» – поворачиваясь, чтобы уйти, произнес адмирал. «Мне нужен результат!» Когда шлюз за ним закрылся, в комнату вернулась обычная рабочая атмосфера. Рамир, закинув ноги на пульт, взял в руки чашку с Гохо и приготовился к очередной бессонной ночи, совмещенной с бездельем. Техникам за 11 дней надоело даже Ринго. Перекладывать зарплату из кармана в карман с помощью игральных карточек стало чертовски скучно. «Не повезло», — огорченно заметил один из взломщиков, работавших на инквизиторов. «Они нашли ключ, который у нас уже имеется». «То есть мы опять в равных условиях?» – раздраженно поинтересовался Сарк. «В какой-то степени», – отозвался взломщик. «Мы перебрали больше комбинаций, но их число бесконечно». «Или относительно бесконечно», – поймал взгляд капитан Инквизитора, поправился техник. «Их очень много. Может случиться, что завтра мы наткнемся на него, а может, они и случайно угадают. И мы, и они играем в угадайку на скорость. Кому-то повезет первым». «Мы знаем все об их успехах. Они не знают ничего о том, чего достигли мы. Наши шансы выше, но генератор ключей работает стихийно, так что повезти может любому». Вероятность того, что два важнейших события произойдут одновременно, почти равна нулю. Но случилось именно так. Взломщики княгини подобрали ключ всего на 15 минут раньше, чем техники Нарса. Файра смотрела на огромный кратер на месте лунной базы имперского флота. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. С момента катастрофы прошел не один год. Но благодаря космосу сохранились остатки строений, пусковые фермы, искореженные, занесенные грунтом. Дальше последовали новые снимки и видеозаписи. Файра смотрела на полученные снимки и не узнавала родной Торн. За горами вместо плодородной равнины, на которой жили турмы, была пустыня. На месте имперской столицы – пустота. Спутник снял несколько руин городов, пустых и безжизненных, обломки зданий, вернее, куски обломков, поросших высокой сиреневой травой. Только руины второго по величине города Пиров были свежими. Огромный кратер посреди города, закопченные развалины. Правда, остались города Ваданов. На записях были отчетливо видны их платформы и корабли. Но это не интересовало княгиню. Ваданы убьют ее раньше Нарса, стоит попасть к ним в руки. Материк и люди на нем. Вот ее единственная надежда спастись. На последней записи она увидела небольшие строения неподалеку от гор. Все они были прямоугольными. Ничего общего с изящной имперской архитектурой. Но рядом с ними были люди. Спутник увеличил масштаб, и Файра увидела людей в черных костюмах, напоминающих имперскую форму, после чего картинка оборвалась. Несколько секунд девушка сидела, уставившись взглядом в пустой монитор. Реальность оказалась жестока. Империи больше не было. Страх сковал ее. Стоит адмиралу увидеть запись, и он отдаст приказ об ее аресте. Инквизиторы давно установили на мостике подслушивающие и подглядывающие датчики, и все разговоры адмирала, включая недавние, касающиеся судьбы княжны в случае падения империи, не были секретом для Файры. Но у нее было преимущество. Она увидела запись первой. Надо действовать. Она уже открыла рот, чтобы позвать Навира и отдать соответствующие приказы, как ее коммуникатор пискнул сигналом вызова. «Они нашли ключ. У вас не осталось времени», – раздался взволнованный голос Сарка. «Запись уже у адмирала». На заднем фоне раздались щелчки затворов, и незнакомый голос сурово произнес. «Капитан-инквизитор Сарк, вы арестованы по приказу адмирала Нарса фон Валена. Сопротивление бесполезно. Нам приказано убить вас, если вы откажетесь сдаться». Звук отключился. Файра поняла, что это конец. Адмирал быстро разобрался в случившемся. У нее была фора, но она не успела ей воспользоваться. Она на что-то надеялась, ища на записи то, что могло ее спасти, и потеряла драгоценные минуты. После 2 минут просмотра полученных данных, Нарс понял, империи пришел конец. Он повернулся и быстро посмотрел в глаза каждому офицеру, стоявшему сейчас на мостике. Первый флот капитан Бар выглядел растерянно. Вирс победно улыбался, остальные выражали не менее яркие эмоции. Для некоторых гибель империи была облегчением, для других – шоком. Сейчас возле адмирала собрались самые верные и преданные, те, кому он мог доверять. «Оператор, канал личной связи с флот-капитанами», – холодно приказал Нарс. На 5 мгновенно развернувшихся голографических экранах появились 5 капитанов, каждый из которых управлял последними кораблями империи. «Империя пала», – добавив в голос как можно больше грусти, произнес Нарс. Он быстро взглянул каждому в глаза, ища сомнения, страх, растерянность, но старшие офицеры флота были полны решимости выполнить любой приказ адмирала. С момента запуска спутника Нарс начал подготовку. Игра, которую он затеял, была рискованной. Если бы империя уцелела, их всех ждало обвинение в измене. Адмирал прекрасно знал, что за ним следят, и Файра фон Касс в курсе происходящего. И действовать надо было сейчас. «Вы все знаете, что делать», — решительно произнес он. «Устраните угрозу инквизиторов. Установите полный контроль над кораблями, прежде чем экипажи узнают, что империи больше нет. Вы со мной?» «Да, адмирал», — ответил за всех флот капитан Дорг, командующий на 2-м почти не пострадавшем крейсере «Великий Налт». «Империи больше нет, и наша верность принадлежит вам». Нарс кивнул, принимая эту своеобразную присягу. Остальные капитаны последовали примеру Дорка. «Действуйте», — приказал адмирал. «Им пора заплатить. Операции на других кораблях флота должны начаться одновременно с началом захвата флота Инквизитора на флагмане Торн». «Слушаюсь, адмирал». Опять опередив всех, отчеканил Дорк. «У нас уже все готово. Флот Инквизитор сама облегчила нам задачу, перебросив на флагман большинство своих людей. Думаю, с оставшимися не возникнет проблем». «При оказании сопротивления уничтожайте. Знайте, они фанатики и никогда не пойдут за нами. Приступайте к выполнению задачи». Флот капитаны отдали честь, экраны погасли. «Бар», повернувшись к помощнику, обратился Нарс. «Отправьте абордажную команду на захват разжалованного флота инквизитора Файры фон Касс. При оказании сопротивления инквизиторов уничтожить, но бывшая княжна нужна мне живой». Бар, понимающе усмехнулся. Он был собой доволен. Выждать оказалось правильной позицией. «Ренок, выполняйте приказ 7», – произнес он в коммуникатор. «Слушаюсь, флот-капитан», – отрапортовал начальник службы безопасности. «Мои люди уже выдвигаются на позиции». Адмирал, прекрасно слышавший весь разговор, понимающе усмехнулся. С его души упал огромный камень. То, что он делал, уже даже не было мятежом. Старая империя умерла, пора создавать новую. Сейчас предстояла чистка. «Навир, общая тревога!» – вскочив, закричала Файра. «Всем инквизиторам прибыть к моим покоям незамедлительно! Адмирал Нарс поднял мятеж!» Не зря она стягивала на флагман всех верных ей людей, ослабляя службу инквизиторов на других кораблях флота. Сейчас в ее распоряжении было больше 50 человек. Но она понимала, что не сможет тягаться с адмиралом. Момент был упущен. Оставалось бежать.